47. Замок бессмертных. «И долго ты собираешься здесь сидеть?» Елена бесшумно вошла в спальню своей дочери, с укором смотря на замершего у окна супруга. «Кирьяна все равно не вернется. Сегодня так точно». Уже проследила за ней. Обернувшись в сторону супруги, Кощей скрестил на груди руки. Он прекрасно знал Елену. Переживала за дочь она не меньше, чем он. И если уж и была сейчас спокойна, значит, точно знала, где Кира. Скорее всего, отправила за ней волков. Для птиц было темно уже, разве что сов призвала. Пауков не стала бы просить покидать границы черного леса. «Она там, где и собиралась быть». Вздохнув, Елена прошла к кровати, присаживаясь на край и расправляя осторожными движениями складки на покрывале. «У ведьмочки. Вельки, кажется». Бессмертному от этого знания легче не становилось. «Она выросла, Кош. Ты не сможешь уберечь ее от всего». Вновь отвернувшись к окну, Кощей положил ладони на подоконник. «Выросла. Как он может не пытаться уберечь ее, особенно сейчас, когда Кира осталась без сил, без поддержки кладенца, без бессмертия, в конце концов? Выросла она. Может, и так, но точно не готова к самостоятельной жизни. Да и сам Кощей не был готов отпустить дочь. Не так, не сейчас. Беззащитной не бывать этому». Он и так с трудом смирился с мыслью о возможном, даже думать было трудно на эту тему, о возможном союзе Кирьяны и Мракьяна. Но странное дело, когда его дочери не пришло приглашение на смотрины, Кощей огорчился. Все же в чем-то Елена была права все это время. Между этими двумя что-то происходило, но... «Ты мне сейчас напоминаешь разгневанного ежа», — хихикнула Елена, подходя к мужу. «Нет, гневно сопящий еж в нашей семье один, и это ты», — улыбнулся бессмертный, обнимая супругу и прижимая ее к себе. «И как ты только меня терпишь?» «Люблю, наверное», — тихо отозвалась Елена, прижимаясь щекой к груди мужа. «Наверное». Усмехнулся Кощей. «А есть еще причины терпеть твою тиранию?» «Мою тиранию», — прошептал он в ответ, уткнувшись носом в макушку жены. «Мы ведь правильно все сделали, Кош?» — неожиданно серьезно спросила Елена. «Может, стоило ей сразу про смотрины рассказать? И что это смогло бы изменить?» — резонно заметил бессмертный. «Ничего», — согласилась Елена, поднимая голову и взгляд на мужа. «А может, что-то нечисто здесь? Кош, я же видела, как он на нее смотрит. Да и кладенец. Сам же рассказывал, вопила про их недопоцелуи». «Не начинай», — поморщился Кощей, вспомнив детальные подробности подобных разговоров с мечом. «Да и Кира ждала не просто так этого приглашения». Елена сделала вид, что не заметила недовольное лицо супруга. «Сам подумай. Все выискивала причины наведаться в Китиж, а потом... этот Светлояр... скользкий он какой-то». «Согласен», — кивнул Кощей. «Слишком он... положительный», — помогла Елена подобрать нужное слово. «Но сколько за ним не следили звери, ничего странного за мужчиной замечено не было. Вообще ничего. Абсолютно. Со всеми был вежлив и доброжелателен. Но, несмотря на это, и Елена, и сам Кощей словно чувствовали подвох. А своей интуиции они привыкли доверять». «Отмороженный сегодня заходил», — решил рассказать Елене Бессмертный о появлении в замке Мракьяна. «Что?» — неверяще переспросила супруга. «Сюда? Когда?» «Минут за 20 до твоего прихода», — — ответил Кощей. Я попросил его уйти. «Подожди!» Елена отстранилась, пристально смотря на мужа. «Он пришел прямо сюда? В комнату? И опять ночью?» «Что значит «опять»?» — нахмурился бессмертный. «Елена, этот мерзляк уже смел приходить по ночам в комнату моей?» «Да подожди ты!» — отмахнулась Елена от его вопросов. «Что он сказал? И почему ты его выгнал?» «Я не говорил, что выгнал его, Елена», — вкрадчиво ответил Кощей. «Я попросил его уйти и пощадить чувства нашей дочери. К чему ей слышать, чем он руководствовался, когда выбирал себе достойнейших на смотрины? К чему унижать ее гордость?» «Ни к чему», — задумчиво отозвалась Елена. «Но зачем ему вообще понадобилось приходить с какими-то пояснениями к ней, да еще и ночью?» «Да еще и не в первый раз ночью, как выяснилось». «Нет, серьезно». Елена едва ощутимо ударила мужа ладошкой по груди. «Тебе это не кажется странным? Ну, сам посуди. Ты бы пошел что-то кому-то объяснять в ночь перед днем самого выбора». «Если смотреть с этой точки зрения...» — нахмурился Кощей. «Или ты снова все романтизируешь?» «Я не...» «Послушай». Бессмертный отстранился, поглаживая плечи жены. «Он появился, сказал, что хочет поговорить с Кирьяной. Я попросил его уйти. Вежливо. И именно попросил». «И он так просто ушел?» — грустно уточнила Елена. «Он выслушал мою просьбу не огорчать Кирьяну лишними фразами и ушел, согласившись», — ответил Кощей, с каждым словом хмурясь все больше. «Поздравляю, Елена. Ты снова заставляешь меня сомневаться». «Я сама ничего не понимаю, если тебе от этого станет легче», — едва заметно улыбнулась ему супруга. «Нужно сказать об этом Кирьяне, про его попытку поговорить с ней». «Сейчас?» — с сомнением переспросил Кощей. «Не знаю», — Елена мотнула головой. «Она с ведьмой, за ними Серый присматривает. Там все вполне спокойно сейчас. Но что-то не так, верно?» Бессмертный чувствовал, что Елена ему что-то недоговаривала. «Как тебе сказать?» — нехотя протянула супруга в ответ. Она и сама не понимала, как это объяснить, но словно с того момента, как Кира утратила тьму, Елена начала в ней чувствовать что-то. Это нельзя было сформировать в слова. Это было подобно легкому шлейфу духов. И то же самое чувствовали звери. Елена разговаривала и с Серым, и с Сивкой, но оба отмахивались лаконичным «всему свое время». Если судить по их спокойствию, то ничего страшного Кирьяне не грозило, но все же Елена не могла заставить себя перестать волноваться за Кирьяну. Какая разница, сколько ей лет и насколько она самостоятельная? Она ее дочь. Какая мать не будет переживать за своего ребенка только потому, что тот пересек какой-то возрастной рубеж? «Не хочешь рассказать?» — устал Кощей ждать ответа. «Я просто не знаю, как рассказать», — честно ответила Елена. «С Кирьяной все хорошо. Это ведь главное, верно?» «Завтра утром расскажем ей про приход замороженного и...» «Его зовут Мракьян», — поправила Елена мужа. «И уже сегодня», — хмыкнула она, бросив взгляд в сторону окна. «До рассвета осталось несколько часов, может...» «Нет», — категорично перебил супругу бессмертный, подхватывая ее на руки и перемещаясь в их спальню. «Я понимаю твое нетерпение и желание ворваться к Кирьяне прямо сейчас, но...» «Ты же понимаешь, что Мракьян мог прийти действительно просто сообщить ей перечень пунктов, почему не выбрал ее?» «Пара часов погоды нам не сделают», — отмахнулась Елена. «А если он приходил не за этим?» «Елена, ты...» Кощей продолжал что-то говорить, но женщина его уже не слушала. В сердце словно иглу вонзили, заставив на мгновение замереть от боли. «Коша!» Тихо выдохнула она с неподдельным испугом, смотря на мужа. «Серый, что-то случилось».